Я был уверен, что мой отец любил бы этого мальчика. Отцу бы нравилось видеть, как появляются у Пэта новые зубы. Нравилось бы новое увлечение звездами. Нравилась бы его преданность бабушке и Берни Куперу, и собаке Бритни, которую только что привезли в Англию, где она замечательно осваивалась, рыская по огромным лондонским паркам. Он любил бы этого ребенка с открытым сердцем, в которого превращался мой сын. Лошади и звезды. Мой сын очарован лошадьми и звездами, а мой отец был бы очарован им. Жесткий человек, каким я его помню, самый жесткий человек на свете, мой отец, казалось, стал мягче, когда родился Пэт. Возможно, внуки для того и нужны, чтобы позволить нам в последний раз отдавать безусловную, неизменную любовь. В то утро, когда родился Пэт, мой отец, до этого несколько замороженный внутри, начал оттаивать. И я точно знаю, что с каждым годом отец все больше и больше смягчался бы, особенно теперь, когда должен был родиться еще один ребенок. Нам просто не хватило времени, только и всего. «Найди самую большую звезду, — сказал я Пэту, — выбери самую яркую. Это и будет твой дедушка, который смотрит на тебя. Теперь ты будешь знать». Звезды подобны фотографиям. Их можно толковать, как хочешь. Можно даже поверить, что они являются мерилом всех наших потерь или олицетворяют всех, кого любил и продолжаешь любить. Пожалуй, в этом я разделяю мнение Берни Купера. Глядя на звезды, я думал о близнецах, которых Джина потеряла на 10-й неделе беременности, о нерожденных детях, которые всегда будут с ней, бедные, крошечные призраки ее брака. Потом я подумал о своих собственных призраках. «Ты помнишь мою подругу Казуми?» — спросила Джина однажды утром, когда я заехал, чтобы забрать Пэта. Собака Бритни с энтузиазмом обнюхивала мои брюки, а Джина стояла все еще бледная, не совсем оправившаяся от потери, но уже готовая рассказать мне о новости, которую знала уже давно. Она вышла замуж, Гарри, у себя в Японии. Казуми встретила мужчину своей мечты. Застряла с ним в одном лифте. Шла ужинать, а вот и он. Ничего нельзя предсказать, правда? Никогда не знаешь, где найдешь свое счастье. Это было как послание из другой жизни, карта дороги, которую не выбрал. Я знал, что хочу для Казуми абсолютно того же, что моя бывшая жена хочет для меня, того, что каждый из нас хочет для своего бывшего партнера. Счастья, но, может быть, не так уж много. Слыша рядом с собой дыхание моего сына, который смотрел на звезды над головой, я думал о своих трех детях, о мальчике, о девочке и о младенце. Двое из них уже родились, а один еще нет. Я смотрел на звезды и представлял себе, как Пегги и Пэт по очереди ощупывают постепенно увеличивающийся живот Сид. Пегги от удивления открывает рот, пытаясь ощутить едва заметные чудесные движения малыша, а потом Пэт, когда подходит его очередь, таинственно улыбается и приговаривает: «Да, в нем чувствуется сила». Вскоре наша современная семья станет еще сложнее, пополнившись сводными братьями и сестрами, падчерицами и пасынками, мачехами и отчимами, ну и, конечно, кровными родителями. В настоящий момент я, наконец, понял, что от нас зависит –